контракта. Если хотите, покажите своему адвокату. Я вас торопить не буду, спешки нет. Не в ее правилах было настаивать на немедленном подписании. Ничего себе, спешки нет. А вдруг вы передумаете? Где ваш контракт? Давайте сюда, я подпишу. Он был на седьмом небе. Саша смотрела на него, и он казался ей таким же мальчишкой, как ее сын. Из анкетных данных, что он прислал вместе со слайдами, она знала, что ему 39 лет. Но, глядя на него, в это трудно было поверить. Учился он вместе с несколькими уже известными художниками. Несколько раз выставлялся в небольших галереях, но внешне был очень моложав. В нем было что-то раскованное, что-то вольное и юное. Высокий, долговязый, красивый. Прямые белокурые волосы он обычно носил распущенными. Сегодня, готовясь к встрече с ней, он завязал их в хвост. Лицо гладкое и совсем молодое. Сильные плечи, длинные изящные руки. Сейчас он, как мальчишка, скакал по студии в заляпанных красках, джинсах и майке. И, как капризный ребенок, требовательно смотрел, ожидая подписания деловых бумаг. «Документы у меня в отеле», — успокоила его Саша. Вдруг почувствовав себя мамашей. Теперь, когда им предстояло сотрудничество, она ощутила ответственность за него. «Перед отлетом я вам завезу. Или пришлю с посыльным. Я не передумаю, Лайм, не беспокойтесь. Я никогда не меняю своих решений». Саша говорила ровно. Ее тронуло его волнение. Он сказал, что это решающий момент в его жизни. Она так не думала, но была рада, что он придает этому такое большое значение. Именно поэтому Саша любила работать с начинающими художниками. Она давала им шанс. Шанс прославиться. Это была самая приятная часть работы с молодыми. Впрочем, Ксавье прав. Не такой он и молодой, но ведет себя как 14-летний подросток. А выглядит на 25, даром, что ему почти все 40. Саше он казался ничуть не старше Ксавье, отчего она поневоле отнеслась к нему по-матерински. «Жене контракт не хотите показать?» В студии царил такой беспорядок, что было ясно, что живет он не здесь. Никаких признаков жены и трех детей она здесь не заметила. Саша решила, что они все живут где-то в другом месте, хотя его запачканная красками одежда была повсюду. Наверное, это рабочая одежда, решила она. Логично было предположить, что существует какое-то более опрятное и уютное жилище. «Она в Вермонте», — смущенно произнес Лайм. «Как подпишу, пошлю ей копию». Она глазам своим не поверит. Он переводил взгляд с Ксавье на Сашу и обратно. Лайм налил по бокалу вина, все трое были очень довольны. Лайм залпом влил в себя полстакана. Он был в эйфории. Для галереи он был настоящей находкой. Сейчас, как никогда, Саше захотелось, чтобы сын тоже вошел в семейный бизнес. Он явно унаследовал верный нюх на талант. Это у них от Симона. Но Ксавье хочет жить в Лондоне и писать картины, а не торговать ими в Париже или Нью-Йорке. Может быть, когда-нибудь они в Лондоне откроют галерею. Впервые за много лет ей пришла мысль о расширении бизнеса. Но пока что Ксавье слишком молод для такой ответственной работы. Надо подождать. Ему еще 25. Впрочем, сама она вошла в бизнес, когда была всего на год старше. В 26. Правда, ее плотно опекал отец. «Могу я вас пригласить поужинать?» — предложил Лайм. «Надо отметить такое событие». Вид у него был такой, словно он вот-вот взорвется от радости. Улыбка не сходила с его лица. «Я бы с радостью, но...» — многозначительно произнес Ксавье, и Саша поняла, что он имеет в виду очередное свидание. «Да какой уж тут бизнес?» Она-то в его возрасте уже была замужем, работала в Метрополитен и имела двоих детей. Для Ксавье все это в далекой перспективе. Саша недолго колебалась. Она рассчитывала сегодня ужинать с сыном и не подозревала, что у того другие планы. Но это для него типично. Она повернулась к Лайму. «Давайте лучше я вас свожу поужинать, Лайм. Я теперь ваш агент, вы не должны за меня платить. Нам надо поближе познакомиться», — проговорила она. Лайм был удивлен. Он-то видел в ней строгую деловую женщину,